Даже несмотря на метель, следы, которые оставили Малох и Мэйси, было легко обнаружить. Они направлялись к месту. Мэриан шла за ними, внимательно следя за лесом и используя деревья в качестве прикрытия. Но она не видела ни Мэйси, ни Малоха. Они оба ушли далеко вперед. Женщина почти вышла на открытое пространство, когда что-то зацепилось ей за ногу. Она оглянулась и увидела серую тень, движущуюся за ней. Вместо одежды на ней был вывернутый шкурой наружу мех, и Мэриан передернула. Тень плыла чуть повыше земли, не оставляя следов. Ее худые руки использовали камни и стволы деревьев, чтобы отталкиваться от них, словно это был водолаз, пробирающийся по морскому дну. Мэриан отошла от нее, но ее нога зацепилась за другую тень. Тени знали о ее присутствии. Мэриан подняла голову и увидела, что тени окружили ее. Серые тени двигались под пологом леса. Некоторые большие, как мужчины, другие поменьше, как дети. Она могла неотчетливо различить их лица, словно спрятанные под складками одежд, израненные, изрезанные, с огромными черными глазами. Прикованная к месту, она пыталась завизжать, но не смогла издать ни звука. Потом она услышала голос. Голос был реальным, но говорила не она. «Уходи», — сказал голос, и Мэриан почувствовала, словно чья-то рука толкнула ее и увидела... Человек опускался над ней. Малох и вроде не Малох. Она почувствовала, как он входит в нее, лезвие начинает свою работу, кромсая ее на части. Она умирала, и другие умирали вокруг нее. Голос повторился снова. Мягкий женский голос. «Уходи». И серые тени начали снова виться над ней, исчезая под камнями и стволами, опускаясь в темноту потустороннего мира. Последней исчезла женщина. Мэриан различила ее грудь под одеждой, длинные волосы, слегка припорошенные снегом. Прежде чем исчезнуть, женщина обернулась к Мэриан, и та отчетливо увидела ее лицо. Это было лицо, изувеченное старыми ранами, со сломанным носом и ввалившимися скулами. Черные глаза словно поражены ужасным раком, но все же это лицо было очень похоже на лицо Мэриан. Потом женщина нашла щель между корнями огромного бука и исчезла вслед за остальными.